интеграции без посредников. Меня зовут Антон. Мой первый ролик на GoPro, который мне подарила вчера жена, поэтому смотрите все видео, которые я сейчас буду снимать. А заправка в Америке, что она из себя представляет? Сейчас объясню. Такая заправка, как и везде, но можно... Вот приблизительно вот так она выглядит. Видите, какой бензин классный, да? 87, 89 и 92. Кто поймет, что это такое, да? Обязательно какие-то люди подходят, видите, к нам, рассказывают что-то там. Вот. Хочет тоже работать, наверное. Вот, значит, обязательно, что вы делаете, когда приезжаете на заправку? Ну, во-первых, как бы, пистолет в бак не суете, запоминаете номер колонки, идете туда к оператору, если вы платите с наличным. Идете туда, на заправку даете определенные какие-то денежки оператору, и оператор, соответственно, как бы включает вам колонку. После этого вы приходите на свою колонку, суете пистолет в бак, выбираете бензин. 87-й это что-то вроде нашего 92-го. 89-й это, наверное, 95-й. 92-й это уже такой крутой бензин, 98-й. Вот. Ну и, соответственно, заправляетесь. Да, и, конечно же, Америка, не забудьте, Америка это галлоны. Галлоны это почти 4 литра. Поэтому, когда заправляетесь, учтите этот момент. Если вы придете и скажете, что он 20 надо литров или еще что-нибудь, лучше давайте просто деньги на 20-ку. И говорите, number 7, например, там, или еще какой-нибудь там, да, колонки, столько-то долларов. Ой, ой, что-то ест из этой самой. Жрет что-то из этой самой, из баночки. Вот это вот Америка. Вон она, Америка. Так что смотрите, что это такое. Рассказывает, что у него денег. Так что вот так вот. Вот представьте себе. Соответственно, когда вы суете пистолет в бак, выбираете номер вашего бензина. Один пистолет на весь бензин. Единственное, что есть заправки, у которых дизель еще есть. У них с другой стороны, обычно он зеленого цвета пистолет. А этот пистолет, он черный. Обычно. Так что... Заправляться то же самое, очень просто и без проблем. Если вы заправляетесь на карточку, то в каждой этой фиговине есть приемочная вот эта ерунда для карточки. Потом еще старые колонки сними. На старых колонках, конечно, все по-другому. Там немножко такой момент, когда необходимо поднять там ручку, на которой стоит этот рычаг. Вот пистолет этот стоит. Но это такие, они очень редкие колонки. Они старый, древний, говно мамонта. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Поэтому будем снимать почаще. Ждите новых видео. Вон, видите, какие тачки здесь ездят. И это как бы нормально. Этот человек на работу просто ездит. Какой-то затюнинговым, каком-то шевролете. А, кстати, там напротив, там Microsoft. Да. Вот так, ребята, смотрите теперь также и короткие маленькие ролики с зарисовками из обычной американской жизни. Всем пока.